о войне Сципиона с Ганнибалом должен рассказать чужеземец. К тому же вспомни, ведь и лучшие из эллинских историков были изгнанниками. «Да, ты права», — растерянно проговорил Полибий. «Геродот и Фукидид писали свои труды на чужбине. Не для того ли и меня судьба привела в Италию? Для того», — уверенно произнесла Корнелия. «Считай это волей Клио». Клио — муза, покровительствующая истории. «Тогда Клио...» «Это ты», — пошутил Полибий. «Всматриваясь в твое лицо, я думал, где же я тебя мог ранее видеть? Теперь понял, с тебя, Прокситель, ваял статую Мельпомены». Прокситель — греческий скульптор IV века до нашей эры, Мельпомена — муза, покровительствующая трагедии. «Но ведь Мельпомена не Клио», — отозвалась Корнелия. «Они сестры», — бросил Полибий, — «и если сами музы хотят, чтобы я писал историю, мне ли смертному с ними спорить? Попытаюсь сделать все, что в моих силах». «Нам, римлянам, покровительствует Марс», — возразила Корнелия. «И Фортуна», — вставил Полибий. «Может быть, и Фортуна», — продолжала Корнелия с улыбкой. «Но музы редко опускаются на нашу почву, чуждую искусством. Впервые мы увидели у себя Талию». «Талия — муза комедии». «Благодаря Плафту?» «Ты читал Плафта?» — удивилась Корнелия. «Я учил по его комедиям язык твоего народа». «Да, Плафт — достойный ученик Менандра», — продолжала Корнелия. «Но Теренций поэтичнее и возвышеннее». «А я ничего о нем не слыхал. Судя по имени, он из знатного римского рода. О нет, он пун. 8 лет был продан сенатору Теренцию и воспитан им как свободный юноша. У Теренция божественная латынь». «Но я не готов писать историю на латыни», — возразил Полибий. «Она, несмотря на все мои усилия, останется для меня чужим языком». «Ты меня не понял», — мягко проговорила Корнелия. «Я рассказала о Теренции, чтобы тебя вдохновить. Теренций уже прославился среди ценителей искусства. Я уверена, слава ожидает и тебя. Когда-нибудь ваши имена будут стоять рядом». «Но это обязывает нас познакомиться теперь», — рассмеялся Полибий. «Я об этом подумала. В ближайшие нундины, если не возражаешь, тебя посетят Публий с Теренцием». Она ушла. Но в Таблине, как воспоминание, остался запах киномона. Полибий вздохнул и задумался. «Ну, что же принесла тебе Ромейка?» — входя, спросил Исомах. «Как говорят вести. Насколько я понял, разбор библиотеки закончит другой. А мне поручено писать историю». «Ты согласился?» «В первый день, лишь только я сошел на берег Италии, мне объяснили, кто я и что должен был оставить дома. Я, бывший на родине вторым человеком в государстве, должен подчиняться воле тех, кто лишил меня родины и выбора. К этому трудно привыкнуть, но на сей раз их воля совпадает с моим желанием. Мне хочется высказать кое-какие мысли. И хорошо, что героем моего повествования станет Сципион». «Приемный отец Публия?» — спросил Исамах. «Нет, отец его приемного отца и отец Корнелии. Ту Ромейку, которая нас посетила, зовут Корнелией. Запомни это имя. Ее отец был великим полководцем. Он разбил непобедимого Ганнибала, но не стал разрушать Карфаген, а карфагенин не превратил в рабов. Вот у кого поучиться нынешним ромеям, так поступившим с твоим народом.